Глава 8. Анна прощается со шведскими друзьями. В последний день пребывания Анны в Швеции Свен устроил прощальный ужин в своем охотничьем домике недалеко от Стокгольма. Анне было не до веселья, но все гости были приглашены на этот ужин заранее. Больше всех хлопотала Ирина, а уж ее обидеть отказом от этого ненужного празднества Анна никак не решилась. Ужин проходил при свечах. Свен приготовил жаркое из дичи, которое хранил в морозилке. Охотничий домик Свена был на самом деле старым домом его родителей. Но и родители, и их дети, братья и сестры Свена давно перебрались в город и позабыли о своем крестьянском происхождении. Дом хотели продать, но Свен выпросил его себе и назвал своей охотничьей хижиной. В большой кухне с очагом он устроил холл. По стенам домика висели его ружья, рыболовные снасти и охотничьи трофеи. В холле стоял огромный сосновый стол, сколоченный руками хозяина. Везде были разбросаны и развешаны какие-то шкуры. Две охотничьи собаки Свена, Лайки, придавали хижине особый уют и напоминали Анне давнюю жизнь на Свире. У них с сестрами тоже жили две приблудные Лайки, Енька и Дозор, черная и рыжая. Слушая вполуха разговоры Свена и Ирины с гостями, стокгольмскими журналистами и писателями, Анна, которую Свен переводил, рассеянно улыбалась, изредка вставляя в разговор слово другое, но мысли ее, вернее, даже не мысли, а чувства, были далеко. Она гладила собак, вдыхала запах горящих в очаге поленьев, глядела, не отрываясь на огонь, и все это остро напоминало ей другие зимние вечера, когда Анастасия отодвигала в сторону стопу проверенных тетрадей и спрашивала сестер. «Ну что, вся работа на сегодня сделана. Посумерничаем, девочки?» У них не было ни шкур, ни камина, но зато был старый, побитый молью ковер, перевезенный в деревню из ленинградской комнаты, и была печка. Они расстилали ковер перед печкой, открывали дверцу и сидели втроем, глядя на догорающие угли. Это был час, когда они могли говорить друг другу о самом главном, делиться всеми секретами и просто молчать, и им было хорошо втроем и тепло. И собаки вот так же лежали рядом и глядели на угли. Анна не хотела расплескивать свою печаль, показывая ее гостям, но рано или поздно разговор должен был зайти о Чернобыле, и разговор этот начался. «Как вам нравится позиция наших экологистов? Вместо того, чтобы говорить о том, по чьей вине в Европе наблюдается повышенная радиация, они потребовали закрытия вообще всех атомных станций у себя дома, а до Советского Союза с его атомными монстрами им словно бы и дела нет». Это сказала Карла, женская писательница и редактор одного из женских журналов, как ни странно, совсем не левого направления. Ей ответил Харри, журналист из солидной газеты, сам отнюдь не отличавшийся солидностью. «А почему бы нам, противникам атомной энергетики, не рассматривать этот случай как общее предупреждение? Между прочим, Харри, твоя газета придерживается других установок», — съязвила Ирина Борисовна. «Это не моя вина, это моя беда», — отпарировал Харри. «Я вынужден держаться в рамках направления своей газеты, но своего личного отношения к проблеме я никогда не скрывал». «Вы что же, вообще все атомные станции хотели бы закрыть?» — спросила Диса, считавшая себя знатоком Советского Союза и советской жизни. «Да, все. По крайней мере, сегодня, если сегодня возможны такие катастрофы, как в Чернобыле. Мир не готов к использованию атомной энергии, и Чернобыль это подтвердил». «Вы не думаете, что это исключительно советская проблема?» — спросил Свен. «Нет, не думаю. Это могло случиться в любой стране мира». «А что вы думаете об этом, Анна?» «Я думаю, что это не только советская проблема, особенно в вопросе строительства и безопасности. Но для меня главное другое. До сих пор я не могу ничего узнать о судьбе своих близких, живших в Чернобыле. И никто в мире не знает ни истинного характера катастрофы, ни количества облученных. А вот это уже только советская проблема, только советская вина». «Да, и это очень печально с точки зрения тех, кто желает Советскому Союзу только хорошего», — вставила Диса. «Я и мои друзья верили в то, что новое руководство вашей страны, Анна, поведет ее по более демократическому пути. Я думаю, вы не будете спорить, что были основания ждать от Горбачева совсем другого поведения в случае с Чернобылем». Анна улыбнулась. «Я вообще никогда ни с кем на Западе не спорю. Я просто рассказываю о нашем опыте и высказываю свои мысли. Так вот, я думаю, что перемен к лучшему можно было ждать, и что перемены эти были и будут». «Как, Аннушка, что вы такое говорите?» — встрепенулась Ирина Борисовна. «Как всегда, говорю то, что думаю. Вы знаете, Ирина Борисовна, что при Горбачеве значительно повысилась производительность труда?» «Да, это факт. Но при чем здесь это?» «При том, что этот факт показывает, как легко было повысить эту производительность. Достаточно было прикрикнуть сверху, кого-то сместить, кому-то пригрозить, и старая машина развалена, задвигалась чуть быстрее обычного. Она может набирать или сбавлять темп, но она никогда не обновится в принципе. То же происходит и с демократией в нашей несчастной стране. У нас такой люфт, такой запас безхозяйственности и бесправия, что Горбачеву легко выглядеть реформатором и либералом. Достаточно понемножку подправлять то и другое. Запаса хватит лет на 20-30. Вот и сейчас, например, взяли и напечатали стихи расстрелянного в 20-е годы поэта Николая Гумилева. Уверена, что даже на моей родине по этому поводу многие хлопают в ладоши и ждут счастливых перемен. Но разве ты в самом деле не признак демократизации общества, культуры? Нет, Диса, к сожалению, нет. Когда Гумилева не печатали, это был существенный показатель произвола властей в литературе. Но публикация его стихов дает куда меньший плюс, чем тот минус, который означал его замалчивание. Можно ежегодно печатать по одному из замалчиваемых старых поэтов, но в поэзии продолжать держать железную цензуру и всеми силами давить сегодняшнее новое и молодое. Можно ежегодно выпускать по 10 тысяч эмигрантов, но это не будет означать открытие границ. Можно даже выпустить политзаключенных, но это не будет означать свободы слова для тех, кто даже не сидит в лагерях. Я радуюсь небольшому облегчению в жизни моего народа, которое как будто бы есть, ну, хотя бы вот прекращению намеренного спаивания всей страны, и вместе с тем ни одной минуты не верю в Горбачева-демократа. А я вот знаю одного вашего крупного режиссера, который уже получил приглашение вернуться в Советский Союз, и, как мне показалось, готов это сделать. Он верит в то, что получит там полную свободу творчества. Я догадываюсь, о ком вы говорите, и пожелаю ему счастливого пути, но сама пока подожду собирать чемоданы. «Я понимаю Анну», — задумчиво сказал Харри. «Вот Горбачев все еще молчит по поводу Чернобыля. Он говорил о чем угодно, и Западу, и своему народу, но только не о главном, не о том, что волнует всех. А ведь он, судя по всему, должен был знать о катастрофе в тот же день. У вас ведь принято обо всем выходящем из ряда вон немедленно рапортовать в центр. Так, Анна?» «Так». «Уверена, что кто-то из чернобыльского начальства в первый же час катастрофы больше думал о том, как рапортовать наверх, чтобы избежать наказания, а не о ликвидации аварии». «Ну вот», — продолжал Харри, «а если бы Горбачев в тот же день, 26 апреля, выступил по телевидению и честно поведал обо всем, в первую очередь своему народу, если бы тут же на Запад пошло из Москвы предупреждение всем странам о необходимости принять срочные меры, то его авторитет мгновенно вырос бы в глазах всех. Что бы вы тогда сказали, Анна?» «Я бы ничего не говорила, я бы собирала свои чемоданы. А вернее, помчалась бы к советской границе без всяких чемоданов, а то и босиком бы пошла». Все зааплодировали Анне, даже Диса. Потом заговорила Карла. «Вы знаете, я делаю для нашего журнала репортаж о Чернобыле, вернее о том, чем страны Запада помогают Чернобылю. Я встречалась со многими деловыми людьми в Швеции и в Германии, с французскими врачами-специалистами по лечению лучевой болезни. Меня поразила одна вещь. Многие западные учреждения, фирмы, отдельные люди вызывались помочь, но их помощь не приняли. В Швеции сначала был сделан заказ на дезактиваторный раствор, а потом от него отказались. С западно-германской фирмой были неожиданно прерваны переговоры о поставке в Советский Союз бульдозеров-роботов. А известный французский врач-радиолог вообще сказал, что доктор Гейл не специалист по лучевой болезни, хотя и прекрасный специалист по пересадке костного мозга. Только чернобыльцам эти пересадки противопоказаны. Чем все это можно объяснить, Анна? Насчет методов лечения ничего не могу сказать, я не врач. А в остальном могу предположить, что главную роль здесь, как это обычно у нас бывает, сыграла политика. Были соображения престижности, мол, мы сами в силах совсем справиться без посторонней помощи и посторонних глаз. И этот отказ от помощи меня тоже настораживает. Такое у нас всегда было. Когда в 30-м году на Украине и в южных районах страны был страшный голод, люди доходили до людоедства, пожирали трупы собственных детей, советское государство приняло мудрое решение продать за границу часть собранного урожая хлеба, чтобы там перестали распускать слухи о голоде в СССР. Между прочим, сейчас советские газеты тоже полны обвинениями Запада в распускании злорадных слухов о Чернобыле, вставила Ирина Борисовна. «Не может быть!» — воскликнула Диса. «Какое же тут может быть злорадство? Наша газета, например, тоже сначала повторила утку о 2000 жертв. Но ведь это был слух из Москвы, не так ли?» «На этот счет я вам расскажу один советский анекдот. Хотите?» — предложила Анна. «Слушайте. В один колхоз приехала американская делегация. Приехала совершенно случайно. Колхоз был захудалый, но носил то же название «Красная заря», что и передовой колхоз в соседнем районе, куда постоянно возили иностранцев. Председателя в колхозе в этот день не было, и делегацию встретил сторож при конторе. Он и повел американцев по колхозу, по полям, по фермам. Через день возвращается председатель и прямо к сторожу. Говорят, Архипыч, ты американцев по колхозу водил? Водил. Но ты хоть догадался их околицы провести, а то у нас на центральной улице сплошные лужи да ухабы. Та не, так по лужам и провел. Ну и что же они? Ахали да смеялись. Ну, на молочную ферму хоть не водил, там же крыша завалилась. Чего ж не водить? Водил. Тоже ахали и вздыхали. Ну, хоть поля-то наши не показывал, там же сплошные сорняки. Показал и поля. Ну и что они? Кто смеялся, кто вздыхал? Ох, Архипыч, что ж ты наделал? Они ж теперь все это в своих газетах опишут. Да нехай клевещут. Ирина Борисовна, отсмеявшись сама, перевела анекдот тем гостям, кто не понимал по-русски, с блеском изобразив действующих лиц. Воспользовавшись разрядкой в настроении, Ирина Борисовна сразу же предложила всем пойти прогуляться по лесу возле дома Свена, а Свену и Анне поручила приготовить для всех чай и кофе. Анна со Свеном остались вдвоем. «Почему ты сегодня весь вечер грустный, Свенчик? Ты тоже не очень веселая была?» «У меня на то есть причины. У меня тоже». Анна не спросила о причине его грусти, и тогда Свен продолжил сам. «Ты уезжаешь, вот причина. Ты же знаешь, срок моей поездки подошел к концу, все лекции прочитаны. Но у тебя есть еще 2 недели отпуска. Ты могла бы остаться здесь?» «Где здесь?» «Вот в этом самом доме. Я же вижу, что тебе нравится этот дом. Ведь это правда?» «Правда, Свен. Но я хочу еще немного отдохнуть перед занятиями. Моя старшая сестра, кажется, решила ехать в Киев и там искать следы нашей Алены. В любой момент ей может понадобиться материальная помощь. Я хочу немного прийти в себя, чтобы быть наготове. Может быть, мне придется очень много работать, читать лекции помимо университета, искать заказы на статьи для журналов. Анна, если ты не хочешь остаться здесь, то возьми меня с собой». «Как ты смешно это сказал, возьми меня с собой, как маленький мальчик. Ты сама делаешь так, что я чувствую себя рядом с тобой маленьким мальчиком. Тебе это нравится?» «Если честно, да, нравится. Вы, русские женщины, такие надежные, такие сильные. Ты разве много знал русских женщин, Свен?» «Знаю тебя, Ирину и всех, кого я переводил. Ирину Ратушинскую, например». «А ты знаешь, Свен, что даже самой сильной женщине мужчина нужен для защиты, для опоры. Бывает ведь так, что надо хотя бы на 1 минуту стать слабой и опереться на кого-то, прислониться к чему-то плечу. Я понимаю, что ты хочешь сказать. Ты правильно думаешь, что я, возможно, не был бы тебе опорой и защитой в той жизни, которой ты жила у себя дома. Да ведь я и сам не знаю, Анна, как бы я вел себя в тех обстоятельствах. Жить в вашей стране, просто жить и оставаться простым, нормальным человеком, это, по-моему, уже подвиг. Не знаю, гожусь ли я для таких подвигов. Но сейчас мы на Западе оба. Здесь другие мерки, другие опасности и заботы. Мне хочется дать тебе отдых, оградить тебя от житейских забот. Я догадываюсь, как трудно эмигранту из России жить по-западному. И я хотел бы сделать так, чтобы ты меньше уставала от этой жизни, чтобы вечерами у тебя не появлялись вот эти тени под глазами. Свен осторожно кончиками пальцев провел по лицу Анны. Эта робкая ласка будто сломала внутри Анны какую-то жесткую пружину. Она вдруг всхлипнула и уткнулась ему в плечо. И даже не в плечо, а куда-то под мышку, потому что до плеча она ему не доставала. «Возьми меня с собой», — шепотом повторил Свен. Чернобыль стал проверкой политической морали Запада. Агентство печати новости, 19 мая 1986 года. Самое худшее заключается не в аварии реактора 4-го энергоблока Чернобыльской АЭС, а в слухах, источником которых являются вымыслы, распространяемые нашими врагами. Газета «Московский комсомолец», 22 мая 1986 года. Во всей шумихе, связанной с аварией на нашей АЭС, сквозит ненависть к Советскому Союзу. Георгий Арбатов, газета «Московские новости», 18 мая 1986 года. Речь идет именно о преднамеренно раздутой и хорошо оркеструемой шумихе с целью до предела загрязнить политическую атмосферу в отношениях Восток-Запад миазмами антисоветской истерии и этим отравленным облаком прикрыть цепь преступных акций милитаризма США и НАТО против мира и безопасности народов, недавнюю американскую агрессию против Ливии, ядерные взрывы в Неваде, милитаристскую программу «Звездных войн». Газета «Московские новости», 11 мая 1986 года. Мысли у меня тревожные, честно вам скажу. Тревожные не с точки зрения аварии на АЭС, человечеству прогресс никогда не давался легко, а тревожные от той загрязненной политической атмосферы, которую сейчас всячески поднимают западные круги вокруг этого вопроса. Владимир Гордон, ветеран войны из Москвы, Московское радио, 12 мая 1986 года, 12:00. Одна шведская фирма через посредников предложила нам свои услуги в части поставок обеззараживающих химикалиев. Запросили $18,5 за килограмм, а мы сегодня успели сами наладить выпуск аналогичной жидкости. И масштабы производства таковы – 30 тонн в сутки. Легко подсчитать, сколько валюты сэкономлено. Иван Силаев, заместитель председателя Совета министров СССР. Газета «Известия», 14 мая 1986 года. Ольга Федоровна, что, по-вашему, было главным в выступлении Михаила Сергеевича Горбачева 14 мая по телевидению? То, я бы сказала, что он еще раз показал заботу партии о наших советских людях. Ольга Федоренко, учительница средней школы Ивановского района Киевской области. Радио «Киев», 16 мая, 19:00. Для разжигания ажиотажа вокруг аварии в Чернобыле оснований не было. Он был создан как повод для того, чтобы попытаться опорочить СССР, ослабить воздействие советских предложений по прекращению ядерных испытаний и ликвидации ядерного оружия. Олег Хлестов, представитель СССР, МЦНТИ, Агентство печати новости, 26 мая 1986 года.